ума сойти. И Лукашин шел и покупал для Марийки туфли еще лучше, чем у Нонны Сергеевны, самые шикарные и самые дорогие, вот с таким каблуком и с кисточками. Марийка всю жизнь рассчитывала зарплату от получки до получки. У отца жила, даже собственные деньги нельзя было истратить без спроса. «Папа, я в кино схожу, 2,50 стоит билет». Первый муж пропивал ее вещи, которые она покупала на свой заработок. Второй, бог с ним, вспомнить стыдно. Почем она знала, когда полюбила его, что он негодяй и обманщик, что у него в Калуге уже есть жена, и что эта жена к нему приедет и ославит ее, Марийку, на весь завод. 3 месяца прожила с человеком и ничего не видела, кроме убытков и неприятностей. А Сема швыряет на нее деньги, не считая, только бы сделать ей приятное. У Марийки голова закружилась от такого раздолья. Она не спрашивала Лукашина, сколько у него денег. Тратит свободно, значит, есть что тратить. Они любили строить планы дальнейшего процветания. «Этот дом я продам», — говорил Лукашин, неторопливо дымя своей трубкой. «А другой хорошо бы купить, хоть маленький. Все-таки это приятно, своя крыша над головой». Марийка не соглашалась. «Семочка, с ним хлопот не оберешься со своим домом. Крышу крась, ремонтируй, забор подчиняй. Пол жизни в него надо вложить, вот как папа и мама вложили. Зато можно завести кур, огород при доме, козу купить, козье молоко самое полезное». «А я бы энергично, — говорила Марийка, — все вложила в золотой заем». «Все-все! И государству помощь, и можно выиграть 25 тысяч!» Никита Трофимович был очень недоволен дочерью и зятем. Мысленно он подсчитывал их расходы. Чудовищно! За какую-то усовершенствованную электрическую кастрюлю Марийка заплатила 350 рублей! 350 рублей за кастрюлю! Положить бы все на книжку и тратить осторожно на самое необходимое. В один прекрасный день спохватятся, нет ни гроша. Так всегда бывает. Подробно о своих тратах Лукашин и Марийка не сообщали. Никита Трофимович мог вести им только приблизительный учет. Не тем была занята голова. Не держались в памяти все эти кофточки, мясорубки, абажуры. «Надо купить кровать», — сказала однажды Марийка при отце. «Моя плохая». Никита Трофимович вышел из себя. «Ведь в Рогачах есть кровати, полная обстановка, а они все покупают. Я тебе, Мария, запрещаю. Изволь вывести мебель из Рогачей». Старик бушевал. Марийка притихла, надувшись. Лукашин оробел. В субботу он сказал Марийке: «Едем завтра в Рогачи за кроватью». «Да что там за кровати, чтобы за 3 девять земель их везти», — сказала Марийка. «Наверное, сгнили все». «Нет, у матери кровать была хорошая, с никелевыми шарами», — сказал Лукашин. «Ну, поедем, проедемся», — сказала Марийка. «Я уж столько лет от города не отъезжала». В воскресенье они поехали в Рогачи. В километре от станции Марийка увидела двухэтажный деревянный дом с башенкой и флюгером. Кругом были сосны, снег и безлюдье. Вслед за мужем Марийка вошла в маленькие сени. На нее пахнуло холодом, плесенью, пустотой, неприютно, голо. В одной из комнат стояла железная кровать. Постель с нее была снята, рваная перина посерела от пыли. «Вот кровать», — сказал Лукашин. «Вполне хорошая, только перина старая. Мы ее брать не будем». Он достал из кармана веревку и стал складывать кровать. Она не поддавалась, заржавела. Пока Лукашин возился с нею, Марийка по лесенке поднялась наверх. Там были светлые комнатки с большими окнами, предназначенные для летнего жилья. «Милые какие комнатки», — подумала Марийка, вздохнув. На подоконнике стоял большой фигурный самовар, весь позеленевший, без крышки и конфорки.